Ульяна смотрела на уродцев с некой болью в глазах, ведь самый страшный секрет цели знает лишь она, директор. Что ребенок, что родит дочь, будет на самом деле ее. Старые твари сверху вынудили Ульяну действовать весьма опосредованно, но она не прогнется ни под ничьи требования, если поставила себе цель. Поэтому директриса не могла позволить себе любить ту, что изначально должна была просто стать инкубатором. Нужно лишь нарастить силой цели и самому жене. Дитя, к которому стремится Ульяна, должно потрясти мир, если женя не сделает этого раньше. Но время на то, чтобы насладиться жизнью обычной матери, у директрисы будет. Если потребуется, она буквально зубами вырвет себе кусок реальности, в которой сможет просто быть счастлива. Я сидел у странного аппарата, в который нужно погрузить руки, и тогда он начнет делать маникюр с каменным лицом. Стыд я успел испытать, когда выпрашивал свое бесплатное посещение назад в месте, где лежал с виде. Смущение, когда пришел вроде бы к косметологу, и она предложила еще и педикюр, макияж и укладку. А теперь мне уже было плевать, а где-то в глубине накатывала радость от того, что я стану красивее и женственнее. И ее было очень сложно отделить от своих собственных мыслей. Черт возьми, когда разум борется с самим собой, это просто пытка. Да, я мог этого всего не делать, но это все казалось настолько неправильным, что я буквально не мог думать ни о чем другом. И вот теперь, погрузив руки по локоть в страшную машину, которая больше подходила под роль мини-гильотина из фильма про маньяков, смог успокоиться. Ладно, с тем, что у меня будут красивые разукрашенные ногти, смириться можно. На двух руках, правда, потому что машина несовершенна. Зато теперь, пока машина приятна, почти неслышно жужжит и делает свою работу, можно подумать о другом. Конкретно о том, что повел я себя как мудак. Из Жени, из, как ни странно, вымершей. Она уже была побеждена. Зачем нужно было еще с ноги добавлять, чтоб место свое знала? Женя же вся тряслась, нуждаясь в успокоении и благодарности, и я почти ничего этого не дал. Обой в голове разбирать смысла не было, я считал, что сделал все, что мог и умел, еще раз стоит потом отблагодарить Гервину. Вновь посмотрел на левую руку, она была моя, но где-то с краю сознания небольшая неправильность царапала мне мозги, не настолько сильно, что нельзя было отвлечься, но достаточно, чтобы я не расслаблялся раньше времени. Неизвестно, что конкретно я получил и потерял, приобретя в подсознании руку, схожую с таковой у Жени. Скорее всего, опять ничего хорошего для меня. И это нужно было выяснить даже не сейчас, а буквально вчера. Но я мог потерпеть до своей комнаты, прежде чем адская машина закончит делать свое дело. Казалось бы, просто подровняй мне ногти, да и все, но нет. Она считывает разум пользователя, чтобы сделать все идеально, чтобы никто не ушел обиженным. И разглядывая подровненные, немного отросшие, но в меру, ногти с различными сверкающими звездочками на них, поймал себя на мысли, что могло быть и хуже. Теперь рука меня совершенно не беспокоила. Более того, на ней мне казалось, что все очень естественно смотрится, так и надо. Ну вот и проверил на себе слова жени о том, что мне будет казаться, что все в норме. Лучше бы обошелся без этого. Я хотел пойти к себе, но не тут-то было. Ведь ноги сами понесли меня в отдельно стоящие душевые. Действительно, я слишком грязный, да и о коже нужно позаботиться. Так что с заботой взял крем для тела, ведь здесь выбор средств по уходу за собой был во много крат больше, чем в лагере. Тщательно все вымыл, особое внимание сосредоточив на руке, и втирал в себя крем, чтобы кожа стала еще бархатистее, чем она есть. О, надо еще взять автозагар, я слишком бледный. Примерно в этот момент и опомнился. Это уже слишком ненормально. Все мысли, которые были до этого, абсолютно точно были моими. Но при этом не совсем. В неизменном душевом зеркале я просто сиял. От одного применения я стал выглядеть намного здоровее и красивее. Бегом, полностью сосредоточившись на себе, я ворвался к себе в комнату. Нужно действовать быстро. Для начала нужно, хоть я и не ссорился, помириться с Женей. Если не буду в сознании, то точно не успею еще чего-нибудь странного наделать. Потом все узнать. И если будет настроение, пройтись до вымершей, она не должна была восстановиться еще, так что разговор точно пройдет без драки. Через свою руку я чувствовал связь с другой стороной себя. Так что, закрывая глаза, я точно был уверен, что попаду не в сон, а куда надо, в те уголки моего подсознания, где живут те, кто мне нужны. Вскоре, я ощутил, как поменялось одеяло. Ах, ты снова тут. В этот раз я не вошел в эту комнату незамеченным». Голос ее был удивленно обеспокоенный. Прежде чем что-то сказать или выяснять, я осторожно подошел к ней, все еще сидящей возле компьютера, и крепко обнял, прошептав на ухо «спасибо, что все-таки выбрала меня». Сперва она дрожала, но после моих слов встала и ответила на объятия все еще подрагивающими от чего-то руками. Женя была мягкая и приятно пахла, было одно удовольствие находиться так близко к ней. Если бы не ее начавший вставать член, который я ощутил своей ногой, но виду не подал. Я же обещал себе, что пришел мириться, а не показывать, что я не гей. Можно и потерпеть ради нее. Она в конце концов вырвалась из моих рук и смущенно утянула юбку, что задралась вверх с помощью одного рычага. Это показалось мне забавным, и я не сдержался от небольшого смешка. Когда же она чуть возмущенно посмотрела на меня, улыбнулся и потрепал ее волосы, отчего она еще больше стала помидоркой. «Да дай-ка я лучше руку проверю». Разрушила она эту немного романтичную обстановку первой. Мне казалось, что здесь у меня есть время на такое, поэтому и не пристал сразу с этим, но был рад, что и она обеспокоена. Пока она осматривала ее, задал вопрос, а чтя вообще у меня сейчас рука, ведь у девушки все было на месте. Та сказала что-то сложное про то, что это одно из внушений, проще говоря, нацеленное на руки, руки изменит. В данном случае женя постаралась упаковать его, чтобы подействовало только на отсутствующую руку, таким образом уменьшая количество изменений в ментальном теле. Я благодарен за то, что она попыталась, но похоже, это все работает не очень хорошо, раз мне настолько голову снесло. И судя по ее нахмуренному лицу, все действительно так. У меня не очень хорошие для тебя новости. Эта рука, прямой канал между нами, которым ты уже дважды воспользовался, по нему также передаются и внушения. Если не хочешь уподобиться мне, то надо срочно что-то делать, и не стоит доводить дело до ампутации, не надо выяснять, что будет с физическим телом, если в твоем разуме ты инвалид без руки. Может, сойдешь с ума и будешь считать, что она лишняя. Не рекомендую. В моменты серьезности она становится на удивление собранной и даже обучается четко говорить. Такая она нравится больше. Какие есть варианты? Только и мог произнести. Стоит попытаться поискать помощь. Я теперь знаю, где следует все перекрыть, но долго заглушка, что я поставлю, не продержится. Времени у тебя немного, но до лагеря ты точно дотянешь. Там есть и Кимина, и Лайза. И как бы ты их ни боялся, иногда увеличение груди лучше, чем полное переписывание личности. Попробую выйти сухим из воды. Не нужны мне сиськи. Вру, нужны, но не на мне. Сделал тупую шутку больше от нервов. Попробуй. Но все же подготовься к тому, что кое-где придется уступить. Потому что если ты потратишь драгоценное время на переговоры, попытки сбить цену и прочее, то сомневаюсь, что они будут заинтересованы в исправлении того, во что ты себя превратишь, когда поток хлынет с новой силой. Вся сопротивляемость на мне. Сам посмотрись в зеркало. Я боялся к нему подходить. Ведь раз женя сказала посмотреть, значит со мной что-то не так. ХММ, ну вроде все как обычно. Я всегда был активен на свежем воздухе, поэтому неудивительно, что у меня есть легкий загар, это у нас с девушкой общее. Штаны я всегда брал женские, разница для остальных почти незаметна, но мне нравится, как они подчеркивают мою маленькую, но круглую попу. Ах, сколько же я труда вложил в эту кожу, она со всеми кремами и лосьонами действительно стала как у настоящей девушки. Тут меня чем-то очень сильно вдарили по голове. Ай, за что, только и мог я спросить, обернувшись на очень волнующуюся женю, держащую длинную палку в руке. Откуда она здесь? Что я сделал-то? Стою, пытаюсь найти хоть какое-то изменение. Вспомнила и краткое. Схватила она меня за грудки и начала трясти, при этом крича. С меня же будто слетела пелена. Я схватился за голову уже не потому, что меня вдарили, а потому, что там начали конфликтовать воспоминания, пытаясь победить друг друга. Вскоре, однако, прошло. Я смотрел на женю со смесью благодарности и боготворения. Она же смущенно начала чесать рукой за головой, не зная, куда деть взгляд. Прости за удар, я не нашла иного способа. В общем, у тебя несколько дней, а потом тебя сегодняшнего уже не станет. Может, мне и понравился бы женя с трапскими замашками больше, но моя обязанность – тебя защищать от этого. Она казалась мне сейчас неким святым воином, что стоит на страже моей мужественности. Именно испытав то, от чего меня стерегут, я осознал, насколько она мне необходима для выживания. А вот нужен ли ей я, мне было сложно выразить все чувства к ней словами, поэтому я снова обнял ее. Она пыталась отстраниться, ведь, как ни странно, у нее до сих пор не упал. Она либо стеснялась своего тела, либо опасалась моей реакции. Что же, хоть здесь нашлись слова, не надо, там ты тоже милая девушка, так же, как и сверху, в тебе нет ни одной лишней части, шептал я ей на ушко, а она прямо на глазах оттаивала, теперь вместо отталкивания, вжимаясь еще сильнее, нога стойко переносила твердость ее копья. Я не знаю, что ты ко мне испытываешь и почему ты такая пугливая, но ты мне нравишься. Как ни странно бы ни было это говорить самому себе, я рад, что ты у меня есть. После слов Прикати, не надо меня хвалить, я ведь расплачусь, и правда начались одинокие периодичные всхлипы. Она, положив голову мне на плечо, тихо плакала. Если бы я мог видеть ее глаза, то нашел бы в них настоящее счастье. Но, как ни странно, это мне было понятно и так, она, видимо словив какую-то эмоциональную перегрузку, так и уснула у меня на руках. Мне пришлось это заметить, когда она начала сползать на пол, внезапно показав, что девушки не такие уж и легкие временами. Уложил ее в ее же кровать. Даже как-то странно, что каждый раз я просыпаюсь здесь. Лишний признак того, что мы одно и то же. Будь вторая кровать, наверное, это было бы подозрительнее. Я не стал снимать с нее ее скудную одежду, почти не оставляющую простор фантазии. Хотя, скажу честно, хотелось. Будет смешно, если свой первый раз у меня будет с самим же собой в подсознании. А все к этому и придет, если Види не оценит мою правду. Целия продолжит пытаться натянуть на меня те трусы, а Рюнхат сама отрастит себе копье, чтобы мы могли с ней в свободное время устраивать дуэли. Ведь ее слова, когда ее успокаивали, я запомнил. Снова обратился к зеркалу. С первого взгляда все в норме. Никаких женских штанов я не носил, за кожей не ухаживал и прочее. Обычный парень, за исключением левого предплечья и кисти. Но где-то внутри разума я чувствовал некую пробку, которая удерживает это все подальше. И на нее оказывалось постоянное давление. Стоит ли идти в таком состоянии вниз, или мне сразу пробуждаться и пытаться найти мозгоправа или хоть кого-нибудь здесь и сейчас. Кажется, спустившись туда, я стану для вымершей бесплатной грушей для словесных ударов. Или же она там все еще лежит в крови и псевдонефти. Я и сам не понял, почему же пошел дальше. Может, права была Види, говоря, что я слишком добрый. Хотя я таковым себя какой-то час назад не чувствовал. Во мне клокотала ярость от внезапного удара в спину, от того, что его следовало ожидать. Но нет, повелся на рассказы из книжки о том, что аномалии норм, если их первыми не атаковать. Ну, вот он, результат. Но все же, сейчас я точно не ожидаю повторной дуэли. Ведь она что-то упоминала про то, что была сильнее в границах печати провиденции. Словом, та же директриса могла спровоцировать ее специально. И пусть мы не пришли к компромиссу тогда. Но сейчас, когда я остыл, она не знаю, можно снова попытаться. Не повредит, верно? Спуск все еще вымораживал своей неадекватной длиной. Если мы действительно сможем договориться, то ей следует иметь дверь наподобие той, что у жени. Иначе мне однажды просто надоест идти по этому чрезмерно сложному пути. Но я все же дошел, и нашел вымершую на том же месте, где и оставил. Тяжело вздымающаяся грудь намекала, что она жива, а ее глаза смотрели прямо на меня с нечитаемым выражением. Пора подключать все мое красноречие. Чувствую, если я хочу, чтобы мы существовали и уважали друг друга, мне придется очень сильно постараться. Глава 20.41. Временное прекращение огня. Я подходил все ближе и различал теперь типы повреждений. Все ее лицо было одним сплошным синяком. Когда пытался сбить зачитывание заклинания, я даже свой кулак не жалел, куда уж ее. Автоматически потер правую ладонь, на которую накатили фантомные боли. Не знаю, насколько вымершая восстановилась, но сейчас она выглядела крайне жалко. Я почти злился на самого себя, что превратил красивую девушку в тяжело дышащий кусок беспомощного мяса. Почти. Приближаясь, продолжал неотрывно глядеть на нее. Я ошибался, когда говорил, что она смотрит глазами. Ведь один из них явно не работал, заплывший. Второй же мог напугать неподготовленного человека до чертиков. Налившийся кровью, почти выпученный глаз неотрывно следовал за мной. Казалось, что он сверкал ярким рубином в сумерках почти уничтоженной пещеры. И он был зол, очень зол. Остальное тело казалось в порядке. Похоже, финальный удар по форме оборотня нанес именно внутренние повреждения. Хотя нет, вру. Грудь была подозрительно неправильно вогнута. Это явно дома списали бы на превышение обороны. Хотя и сам я пострадал, наверное, даже хуже. Ведь во мне выбил рычаг, что удерживал внушение на спящей жене. Наверное, в горячке боя я отсекал любую боль, а потом все она и залечила. Не удивлюсь, если где-то на голове у меня тоже есть область с кожей помягче. Это бы объяснило мне больше, почему жалкая рука так мне мозги пропекла. Теперь я уже был вплотную. Нашел себе более-менее ровный осколок камня, подтащил и присел рядом. Все это время мы не разрывали глазной контакт. Вероятно, каждый из нас ждал от другого подлости или новой атаки. Полностью здоровый с виду обороняющийся и лежащая в луже из местами коричневатой от замешавшейся туда крови нефти, атакующая. Было в этой ситуации что-то ироничное. Мы молчали. Признаться, я до сих пор не мог подобрать никакие слова. Вымершая же в этом мне ни капли не помогала. Но все равно, что-то в этом всем было. Будто одними только глазами мы могли друг друга понять на каком-то глубинном уровне. Настолько глубинном, что я ни черта не понимал. Наконец, спустя какое-то время, девушка дернулась и начала приподниматься с земли на почти негнущихся локтях. Ее белое платье нуждалось в стирке, если такое понятие вообще существует в этом месте, мало что теперь напоминало о его первоначальном цвете. Ощутимо напрягшись, девушка голой волей начала счищать с себя кровяную нефть, преобразуя ее в щенка. Если она таким образом хотела добиться численного перевеса и потенциального преимущества, то это не сработало. Это лишь заставило ее казаться еще жальче, чем она сама есть. Я же продолжал держать каменное лицо и острый взгляд, не давая ни шанса на показ эмоций, что были внутри меня. Почему-то казалось, что девушку жалость к себе оскорбит больше, чем любое поражение. Можно насмехаться, можно показывать силу, можно не выражать ничего, только не жалость. Мы продолжали играть в гляделки. Я готов был сорваться с места при любом резком движении с ее стороны. И от нее шло такое же намерение загнанного в угол, но не сдавшегося зверя. Поэтому она медленно, крайне плавно решила делать то же, что и я. Найти камень для сидения. Песик вымерший, будто понимая, насколько его жизнь сейчас зависит от хозяйки, трусил следом за ней, тявкнув в мою сторону скорее от страха, чем от угрозы. Хорошо, что он не остался, а то бы я подумал, что меня пытаются либо окружить, либо отвлечь. Вдруг эта шавка лишь выглядит безобидно, а на самом деле все гораздо с ней сложнее. Она подтащила камень вплотную ко мне и села рядом. Теперь контролировать ее, если что не так, можно лишь боковым зрением. Но я по-прежнему ничего не предпринимал. Ощущал себя сейчас истинным хозяином положения. Знаю, что могу смертельно ошибаться, но я понимал сейчас, насколько нахожусь выше по давлению, чем вымершая. Девушка нервно облизнула губы. Уши, что были все это время начеку, вновь прижались к ее голове настолько, что их сложно было увидеть среди копны волос. Она явно к чему-то готовилась. Язык тела говорил, что это не нечто опасное, но она могла легко лишь пародировать его. Я весь внутренне напрягся, ожидая чего угодно, но не того, что она просто ляжет на мои колени, смотря с них на меня внимательными звериными глазами. Прямо сейчас девушка была беззащитна. Открывался прекрасный обзор на шею, проломленную грудь и живот, куда можно было ударить без какого-либо сопротивления. Она ждала приговора от меня, признавала себя проигравшей и виновной. Тишина, которая установилась сейчас, не прерывалась ничем. Даже редкие сейчас капли со сталактитов будто бы прекратились. Существовали лишь мы вдвоем, судья и подсудимый, и мой вердикт она примет, потому что я кое-что смог прочитать в ее взгляде. Смирение. В конце концов, молчание должно было быть прервано. Даже осужденным на смерть дают последнее слово. И праздничный обед, правда, но у меня его сейчас нет. Но все же, я хотел выслушать ее, и произнес ровно одно слово. Весь спектр того, сколько вопросов, сколько непонимания оно в себе скрывало, был понятен нам обоим. Такое простое, но при этом сложное слово. Почему? Вырвались звуки, похожие на предсмертный хрип из моего рта. Слишком долго молчал. В ее глазах расцвело удивление. Связано ли оно было с тем, что ей дают высказаться? Я не знаю, но я готовился слушать. Я одна из немногих аномалий, не пораженных однозначной неприязнью к людям. Вижу по твоему взгляду, что ты мне не веришь, ведь именно я предала тебя, хоть ты ничего мне конкретно и не сделал. Мне, хех, важное слово, ведь ты спустя некоторое время, когда окончательно проешь свои накопления, пойдешь к очередной аномалии, и, если воспользуешься моей силой, сможешь даже победить. Мне не хочется быть частью этого, поэтому убей меня сейчас, обещаю, магия останется с тобой, даже нулевой Надир, изобразила она улыбку, которая из-за состояния ее зубов могла заставить содрогнуться. И что, хочешь сказать, все аномалии паиньки, которые никогда не сражаются друг с другом, сидят в своих кристаллах, улетают с планет, а дальше-то что, хе-хе, зачем сражаться с тем, что есть плоть от плоти твоей, пусть мы разные, но все мы, магия, которая должна распространяться дальше, пока не закончится вселенная, сказала она то, что меня внезапно выбесило, зачем сражаться с тем, кто такой же человек, как и ты, пусть мы разные, но все мы, люди, думаю, ты поняла, где ошибка, это, так, не, работает. Буквально выплюнул я в нее ее же слова, лицо вымершей приняло несколько болезненное выражение, будто я заставил ее проглотить горькую пилюлю. В войнах людей сражаются люди, аномалии же, генералы своих собственных созданий. Кристалл — это абсолют, внутренний мир, место, где ты можешь все, нет смысла его покидать, чтобы войти в чужой. Ты же это сделаешь и, возможно, победишь. А если нет, задал я ей вопрос, почему ты решила, что я обязан это делать, я могу разведывать. Этим ты тоже поспособствуешь чьему-то поражению. Прервала она меня, а потом, когда все ее силы и слабости войдут во все пособия, когда на ее территории будут вестись промышленные разработки ее собственного мира, не поместившегося в кристалл, что ты будешь чувствовать, будешь ли считать себя причастным? Ответ – нет, а я буду. Поэтому или подчини меня своей воле, чтобы я могла найти себе хоть какое-то оправдание, или убей. Переубедить ее невозможно. В ее глазах пылает праведный огонь мученицы за убеждения. Она как будто мечтает умереть за них. Но я еще не все выяснил. Причастна ли ко всему этому Ульяна, я не знаю. Мне давно хотелось попробовать тебя на зуб. Для меня все выглядит как совпадение. Стоило попасть в то место, как энергия во мне просто вскипела, я ощутила себя всесильной. Те заклинания, что ты видел, без этой подпитки не так уж и мощны. И я решилась на попытку. Мне казалось, что слабака без заклинаний будет раздавить весьма просто. Рассказывала она это совершенно будничным тоном, будто такое каждый день происходит. А потом, победив бы меня, тебя бы встретила Ульяна. Твой горизонт планирования не слишком велик. Добавил я немного насмешки в слова. Вот что, в рамках лагеря, все особенности аномалий давно известны, мы просто выполняем повторную работу, что сделали задолго за нас, отрабатывая навыки и умение подмечать детали. Я обещаю не брать боевые задания, а ты не пытаешься убить уже меня, пока нас отсюда не выпустит. Ты принимаешь перемирие, подал я ей руку, чтобы хоть так закрепить этот сомнительный договор на словах. Она долго думала над этим. Было видно, что будь ее воля, она бы моей рукой уже давно бы себе живот пробила и как следует поковырялась внутри. Настолько сильна ее антипатия к тому, что я вынужден делать. Но, ее робко подрагивающая ладошка все же нашла мою и слабо пожала. «Раз уж мы теперь не нападаем друг на друга, поможешь здесь все убрать?» Добавив голос жизни, высказала она неадекватную по своим масштабам просьбу. «Мне здесь еще 2 года жить», даже не пыталась она скрыть того, что будет по истечении этого срока. С меня же несколько слетела настороженность, но не до конца. А больше всего я напрягся, когда она вставала с моих коленей обратно. Пусть вместо клыков одни осколки, но глотку перегрызть можно и с их помощью. Наши лица были невероятно близко, и она хищно облизнула мою щеку, будто пробуя на вкус тела, к которому так и не добралась. Как я не ударил девушку, готовый взорваться на ровном месте, не понял даже сам. Прогнулся под ее просьбу, и пока убирали вымершая еще несколько раз пыталась намекнуть, что я все сделал неправильно, что при таких доверительных отношениях она будет контролировать, сколько я получу ее сил, а не я, благодаря чему ей проще будет предать, что стадии Надиров могут быть не такими мощными, что она может захватить тело при моей смерти в реальности и с удовольствием это сделает. В общем, она продолжала подкидывать аргументов к тому, что ее следует связать, посадить на цепи и лишить воли как можно скорее, иначе я об этом сильно пожалею. Я не знал смеяться мне с того, что если это ловушка, то она чрезмерно переигрывает, или плакать от того, что все это она говорит совершенно искренне. Сама уборка не была сложной, нужно было просто сбрасывать камни в образовавшийся разлом. Его здесь раньше точно не было, возможно, вымершая его организовала специально для избавления от мусора. И все это время я ни разу не повернулся к девушке спиной, что иногда было невероятно сложно. Она вскоре смогла, с видимым ментальным усилием усилить своего щенка до какой-то странной зверушки, что, несмотря на свою неказистость, имела руки и вполне могла помогать. Времени на это было угрохано просто уйма. Когда я встану, то точно не почувствую себя отдохнувшим. Почему я вообще обязан ощущать то, как ломятся мышцы, даже во сне? Вымершая верно считала мое выражение лица, или же обратила внимание, как я потираю спину и прокомментировала. Это все, чтобы ты не забыл, как все это делать в реальности. Представим, что ты понял, что тебе здесь дышать не обязательно. Провел приличное количество времени, проснулся, а потом задохнулся, ведь психологически выработал привычку этого не делать. Тут только рефлексы тела помогут, которые успешно могут подавиться разумом. Поэтому и я, и женя подчиняемся человеческим законам. Правда, она больше потому, что изначально человек, сказала она, сидя на своей каменной скамье, которая, что удивительно, никак не пострадала, ее просто завалило. На прощание вымершая не могла удержаться и не намекнуть на то, что будет меня ждать на ее полное подчинение. Мне же нужно было действительно обдумать этот момент, а директриса, зараза, ни капли полезного про Надир не сказала. Так что я даже не знаю, насколько слова вымершей близки к истине. Все же решил я вставить последнее слово, прежде чем покидать это крайне гостеприимное место. Может, хоть так я смогу зародить в этой дурьей башке нормальные мысли. Я тебя пощадил не потому, что ты этого заслужила. Ты все верно говоришь, я должен был поступить в рамках твоих представлений про смерть или подчинение. Но мне этого не нужно. Каждый из нас должен спокойно выполнять свои задачи, раз уж мы случайно оказались втроем связаны вместе. Любая потеря среди нас может быть настоящим ударом по оставшимся. И как бы ты ни относилась ко мне, возможно, считая мою роль слишком незначительной, первоначально здесь был только я. В этот раз не пришлось пользоваться левой рукой, чтобы вновь попасть в комнату жени. Как и в первый раз, я стал медленно растворяться. Значит, так меня отсюда выгоняет вымершая. Хорошо устроилась. Не добраться, а если добрался, без разрешения не выберешься. Очень удобно для нее. Я не услышал последних слов, что произнесла вымершая в ответ на мой короткий монолог. Но если бы мог, это бы ввело меня в ступор. Ведь последние слова девушки, потонувшие во мраке пещеры, были: «Насчет последнего ты не прав». Встав, ожидаемо ни на йоту не почувствовал себя лучше, чем когда ложился. Но ложиться и отдыхать по-нормальному времени не было. Пусть за окном солнце клонилось к закату, это не означает, что жизнь в санатории замирает. Нужно срочно найти кого-то, кто может пояснить про ментальное тело и как его восстанавливать. Ну не может быть вместе отдыха девушек из лагеря, где абсолютная норма умирать в муках, а потом воскресать посреди оргии, человека, что не выслушивал бы их и не оказывал поддержку. Мне даже этого хватит. Разумеется, у меня проблема посерьезнее, чем депрессия, но она хотя бы может дать понять, куда идти дальше с этим. Мои мольбы были услышаны, такой человек здесь есть, все не настолько плохо с этим богом забытым местом. Хотел бы я воскликнуть, не будь она в данный момент в отпуске, без замены. Действительно, а зачем, все и так довольны бесплатным шматьем и едой, тихой странноватой природой и отсутствием необходимости хоть что-то делать. Только озера и шезлонгов не хватает для полного комплекта. От мыслей об озере меня ожидаемо передернуло. Чертовы тренировки с Гервиной. Пусть я и сказал, что буду ее благодарить до скончания времен, но только за спиной и украдкой, потому что в остальное время хотелось проклинать. Но что-то я отвлекся. Попытка попасть в лагерь не привела ни к чему, не положено регламентом. А за этими словами так и читается: деньги заплати и можешь валить. Нет, я с собой сколько-то взял, но 50 сонр за путь туда, у меня же и не останется ничего. К тому же меня там не факт, что и ждут. От перебирания вариантов в голове всплыла записка Кимины, к которой я отнесся настороженно. Меня там могло ждать что угодно, но при этом то же самое меня ждет тогда, когда слетит заглушка. Но было важно, что Кимина приглашала после того, как вернусь в лагерь. Значит, она тоже могла отсутствовать, и я потрачу деньги в никуда, если повезет. Удостоверился насчет госпиталя. Да, отсюда можно попасть и туда. цена неизменна. Элайза точно обязана быть там. То, что первый потоп здесь, не означает, что второй не умирает. Они, наверное, делают это реже нас, но все же, она глава госпиталя. Это звучит как должность, которая точно требует ее постоянного присутствия. Малый риск Кимина потом, или громадный Элайза сейчас. Кимина, Элайза, Элайза, Кимина. Кто из них, женя, кому ты доверяешь больше хоть на миллиметр? Кто поможет? Думай. Потом может быть поздно решать. Глава 21, 42. Способ Элайзы. Девушка у портала немного недовольно потребовала либо уже определяться, либо проваливать. Ну, либо ее доброта была единоразовой акцией, либо она сейчас под каким-то наблюдением и не может вести себя иначе. Хотя, кто я для нее? Притащил по ее просьбе кремниевую иголку и уже лучший друг? Я же сейчас пользовался ее терпением. Пусть мы и были здесь только вдвоем. И думал, с Киминой я виделся всего один раз, и эта встреча меня в тот момент сильно от нее отдалила. Вот только от нее было лишь предложение мне грудь увеличить. Тогда это мне казалось дикостью. А потом, спустя несколько недель, я с уже увеличенной грудью доил из себя молоко Элайзе. Она просто соблазнила меня своей грудью, а потом поставила перед фактом. С другой стороны, я уже примерно знаю, чего от нее можно ожидать. Она не неизвестная, как Кимина. Вполне может быть, что убежав от клетки с тигром, я войду в бассейн к акуле. Почему все так сложно-то? Итак, я смотрю на госпиталь. Да, предпочел известную угрозу, пугающей до дрожи неизвестности. Даже если сейчас сделал неправильный выбор, это не игра, где можно будет откатить прогресс назад. Так что не надо мне слишком на этом зацикливаться. Но где-то внутри себя торжествовал. Ведь я кое-что забыл. Госпиталь и лагерь имеют одностороннюю связь. Значит, если требования Элайзы будут слишком жесткими, то я могу отступить. В полнейший мрак, где у меня уже не будет выбора. Скажет Кимина свои требования, и я, со скорбным лицом, буду вынужден их принять. Какая бы дикость там ни была, я слишком много сидел в интернете и слишком знаком с извращенностью всего, что здесь происходит со мной, чтобы даже самые дикие варианты казались мне вполне возможны. Главное, не поддаться никаким образом. Держи себя в руках, женя. Даже если тебе обещают потерю девственности, ты точно пожалеешь об этом позже. Тебя не привлекает ее сексуальное тело и костюмчик. Она одна сплошная противопехотная мина, не трогай ее ни пальцем. Примерно такие мантры я себе зачитывал, пока шел к ее домику. Надеюсь, что их не выбьет из моей головы случайно показавшийся кусочек ореола или мягкое поглаживание в нужном месте. Я должен был в этом месте, полным девушек, уже развить к ним некую стойкость. Но даже если она и есть, девушки и Элайза — это существа совершенно иного порядка. Скромно постучался в дверь, никто не ответил. Попробовал еще. Из-за того, что в этот раз вышло посильнее, дверь спокойно отворилась сама, не заперта. Прошел вовнутрь, никого, ни единого признака, что здесь кто-то есть и прячется. Идеальный порядок на столе, пара заправленных кроватей для пациентов, которых она взялась лечить лично, пентаграмма сканирования в углу. Да, я не ошибся с местом, просто хозяйки нет. Это был бы идеальный момент для какого-нибудь детектива или схожего жанра. Будь у меня способности к этому, я бы обязательно порыскал здесь везде и составил бы целую историю из случайно найденного рыжего волоса. Но, к сожалению, даже бумаги на столе написаны непонятной непереводимой тарабарщиной. А уж соваться в стол такой девушки я бы не стал даже под угрозой смерти. Поэтому, я просто осматривался, пытаясь найти подсказку, где может быть Элайза. Ведь ее ученицы честно сказали, что она должна быть здесь. Можно было бы повести себя как хороший мальчик и спокойно подождать, сидя или лежа на кровати. Уж в свой кабинет она когда-нибудь вернется. Другое дело, что сейчас вечер, и она может этого уже не сделать. Ночевка здесь не звучит как отличная идея. Ведь я автоматически сделаю себя беззащитным, если не проснусь раньше ее возвращения. И что мне делать теперь? Решила смотреть все внимательнее. Должен же быть хоть полунамек на то, куда испарилась глава госпиталя, не сообщив о своем уходе никому. Если она часто это делает, то должно же у нее быть что-то, что сигнализирует о том, что требуется ее помощь. Я не видел от Элайзы телепортации, но приму за аксиому, что то, что умеет директор, должно относиться и к ней. Тогда отсутствие следов вполне объяснимо, но все еще не дает понять, как с ней связываться. А вдруг что серьезное произойдет, что должно требовать ее участия? Обязан быть способ связи, просто я его не вижу. Так, женя, не торопись, ты еще должен обдумать, что именно нужно говорить Элайзе, а что стоит умолчать, ведь это по сути Ульяна номер два. Директриса автоматически узнает все, что я здесь произнесу, потому что поводов думать обратное у меня нет. Должен ли я упоминать две личности в моей голове, как именно подать то, что у меня в подсознании руку заменили на другую и теперь она жаждет меня обабить? Это даже звучит бредово. Ладно, как-нибудь справлюсь. Главное контролировать то, что я говорю и делаю. По-прежнему ноль зацепок, где Элайза или как ее вызвать. Но кое-что с 500-го осмотра комнаты я все-таки заметил. Эту записку явно положили чисто для того, чтобы потом сказать «ничего не знаю, вы могли связаться со мной, вот здесь же все было». Потому что это я настолько долго гипнотизировал тут все, что выловил ее. На ней было угрожающим тоном написано, что та, кто вызовет Элайзу не по делу, обречена на вечные муки. Я считаю, что мое достаточно важное, чтобы дьяволица, которую я сейчас этим призову, не поместила меня сразу на девятый круг ада, а все-таки помиловала. Я, в соответствии с инструкцией, подал ману в бумажку, и вскоре, спустя секунд 30, появилась посреди комнаты злющая на весь мир Элайза. «Я же только-только ушла», — выплюнула она, скрипя зубами, — «кому здесь жить расхотелось», — угрожающе сказала растрепанная девушка в одежде, по которой было видно, что ее только-только небрежно накинули. Я же сжался от такой реакции и всеми силами автоматически старался не отсвечивать. Кто его знает, что бывает с людьми, попавшими под горячую руку могущественных волшебниц. Но рефлексы не учли, что это место не самое лучшее для пряток, так что заметили меня очень быстро. Гнев на лице Элайзы быстро сменился удивлением. Ну да, она наверняка ожидала увидеть здесь кого угодно, кроме меня. «Женя, а ты что тут делаешь? Ты же должна быть на Нептуркане вместе с остальными». Но прежде чем я успел ответить, она и сама догадалась, что-то случилось. Я на это кивнул, и вместе мы сели на краешек кровати, где она, избавившись от эмоций, всеми силами старалась показать, что с удовольствием меня выслушает. Эту идиллию понимания портил лишь ее внешний вид. Я объяснил как мог, стараясь избегать скользкой темы с моей возможной шизофренией и аномалией. Но один единственный вопрос разрушил всю легенду. «А как ты это все узнала?» И все посыпалось. Оправдания либо были настолько жалкими, либо нерабочими, что меня раскрутили на историю о схватке с аномалией под присмотром Ульяны. Единственное, что я смог оставить в тайне, это существование жени. Просто сказал, что во время битвы появилась женская рука и мое тело начало пытаться соответствовать ее изображению. «Скажу тебе правду, женя», тяжело выдохнув, посмотрела она прямо мне в глаза неким виноватым взглядом, ментальное тело латать это намного сложнее, чем воскрешение. И причина проста, это никому не нужно. Для волшебництва его возраста больно много чести разум восстанавливать. А в случае со старыми они вырабатывают такую степень паранойи и недоверия к друг другу, что не пустит к себе в разум даже родную дочь. И что, ничего нельзя сделать? Потухшим голосом спросил я. Я этого не говорила. Ты, женя, что бы ты там ни думала, в условиях несравненно лучших по сравнению со средней волшебницей 16 лет. Потому что как минимум в твоих знакомых есть я. Не знаю насчет Ульяны, но я тебе помогу. Правда, но какова цена? Я видел, что она чего-то хочет от меня в обмен. Ее глаза это выдавали почти не стесняясь. 100 литров молока, сказала она, не стесняясь, вызвав у меня оторопь от этой цифры. Я сделаю так, что ты за день управишься. Но я не буду требовать их прямо сейчас. Просто, когда будешь готова, скажи об этом и мы все сделаем. Но погоди соглашаться. Я должна тебе честно рассказать, что конкретно сделаю. Поступлю как Ульяна в первый день. Почему-то порадовалась она факту того, что повторит за ней. Я же кивнул. Цена звучит дико и не факт, что я пройду сквозь ее, по-видимому, любимую трансформацию без последствий. Но эта хрень в разуме просто не дает мне покоя. Я могу себя накручивать, но я боюсь, что ее прорвет с секунды на секунду. При этом отчаянно пытался не показывать своей паники, ведь это может увеличить ценник. Я потрачу на тебя несколько крайне дорогих материалов из аномальных полей, собственно, за них ты и расплатишься. Они введут тебя в особый сон. С тобой буду я и, возможно, твоя аномалия присоединится, если захочет. Мы должны будем найти исток, место, где хранится твоя самость, то, кем ты себя видишь и воспринимаешь. пока это звучало не так, чтобы плохо. Да, мне не хочется думать, что такая, как Элайза, может наворотить в моем разуме дополнительно, и не выйдет ли еще хуже, чем оно есть сейчас. Но пока ладно. Она поняла, что может продолжать. Проблемы начнутся, если воздействие было именно на него и там ты переписан. А судя по тому, что с тобой творится, это весьма вероятно. Но мы все равно туда пройдем, чтобы убедиться. В этом случае, нам придется из подсознания идти в воспоминания. Ты упоминала, что переписывались и они. Придется спускаться очень глубоко. Поверь, мир воспоминаний крайне трудно проходим. Там мы должны достигнуть ядра. Это комплекс воспоминаний, чувств и взглядов, которые всегда останутся с тобой, их невозможно переписать, и нырнуть туда. И что же будет там? Она так резко оборвала, что я не мог не попросить ее таким образом продолжить. Я не знаю. Зависит от того, кто ты на самом деле есть. Можешь вернуться ты сам, а может оттуда выйдет совершенно другая женя. Не хотите ли вы сказать, что проще дать этому случиться, чем пытаться исправить? Пусть она меня один раз просила обращаться на «ты», но я не смог. Хочу, она ощутимо поморщилась от моего уважительного обращения, но ничего не сказала. Разум слишком тонкая материя. Я бы позволила случиться тому, что тебя ждет. Ведь вечно ты это сдерживать тоже не можешь. Такой вот побочный эффект бытия девочкой-волшебницей. В. Ты это о чем? Все-таки подлизнул я этой молодящейся волшебнице с неизвестным возрастом. Потому что она явно собиралась кое-что сболтнуть. Галактическое поле подавления виновато в твоих проблемах. Ты считаешь, почему нет волшебников? Потому что им просто запрещено рождаться. А тех, кому все-таки насильно активируют магию, держат под специальными экранами. Потому что правило, вписанное в галактику, простое, как начальное заклинание. Только девушка может стать волшебницей. В нем уже давно нет смысла, как по мне, но оно все еще действует. Волшебницы прошлого постарались на совесть. Стоп, но тогда почему я владею магией? Это все очень интересно, но что-то не сходится. Правила всегда можно обойти, знаешь ли, с небольшим раздражением произнесла она, будто это очевидно. В случае с тобой, вспомни, где конкретно ты впервые увидела магию. Не на планете ли, расположенной в антимагической туманности, куда это правило просто не достает? Это имело смысл. Да, то есть мне суждено стать девушкой, настроение упало совсем куда-то в пропасть. Не надо выставлять это так, будто это равносильно смерти. Ты до сих пор не так сильно изменилась. Никто не проверял такой маловероятный исход событий, как твой, и не делал записи о результатах проверок. Скорее всего, существует зависимость между твоей силой и тем, насколько ты подпадаешь под понятие девушка. Поэтому, женя, посмотри мне в глаза. Поднял поникшую голову, и она взяла меня за плечи, будто пытаясь вновь передать мне уверенность. Я костьми лягу, но член у тебя останется. Без него молоко будет не таким. Успокоила так успокоила. Но это обещание было настолько не к месту в этой поникшей обстановке, что я рассмеялся чисто на автомате. Это вызвало на лице Элайзы ответную улыбку. Она еще понарошку ударила меня кулачком по плечу. «Крепись, если правда этого хочешь, то ты выплывешь из этой проблемы. Даже если это все игра, неважно. Мне действительно стало полегче. И как-то было подло сомневаться в ее навыках и способности помочь. Но я должен был спросить про Кимину и то, может ли она помочь лучше. Нехорошо организовывать свидание с одной девушкой, а потом спрашивать ее, не против ли другая. Подмигнула Элайза мне, у нее не тот профиль, прямо скажем. Она бы, скорее, эффективно помогла убедить тебя, что на самом деле тебе всю жизнь хотелось того, что с тобой происходит. Кто-то считает, что это тоже помощь. Я же думаю, что это бегство. После этих слов она поднесла свою голову к моему ушку и сказала обжигающим шепотом, от которого по мне ходуном прошелся миллион мурашек. Мне всегда нравились мальчики, сопротивляющиеся до конца. Будь таким. После она предложила переночевать у нее и разделить с утра пищу. Девушка явно хотела сказать что-то еще, но сдержалась. Я же, все еще находясь на волне воодушевления, взял и согласился. Только потом понял, что спать с Элайзой под одной крышей звучит как приговор. Либо мне, либо моей девственности. И против последнего я не имел ничего против. Все равно из-за такого срока в клетке он скорее всего не встанет. А форму, при которой он это сделает, я ей не покажу. Казалось бы, стоит горевать, но нет. Вот в случае с Элайзой это действительно отличная защита. Мне бы не хотелось, чтобы мой первый раз я провел с ней. Она красивая и привлекательная, да, но в то же время, поцелуй в виде не давал мне покоя. Что если я снова лишусь чего-то важного, чего больше никогда не будет, если сделаю это не с той, кого действительно люблю. До того, как я ощутил грань между похотью и любовью, мне было бы все равно, но теперь нет. Как ни странно, ночь прошла спокойно. Я даже удивлен этому. Видимо, Элайза поняла, что мне действительно сейчас не совсем до этого. Даже она может умерить свои странности, если это необходимо. За это я поставил мысленную отметку в разуме, который вопил благим матом, что это все может быть усыплением бдительности, что мне нужно идти и проверять, как там что у Кимины, подтверждать или опровергать характеристику Элайзы и прочее. Но обратно мне будет не попасть, мне даже миссию не взять без поры, будь со мной целее, можно было бы и выделить еще один день. Но есть ли он у меня, так ли я уверен, что в четвертый раз тоже бы не откинул копыта, каким бы меня воскресили и воскресили ли. Я действительно ощущал себя как то место в подсознании, где абсолютно все пути уничтожены заранее. Я спал в одежде, потому что не хотел подать Элайзе никаких лишних мыслей. Было жарковато, мягко говоря, но чувствовать себя защищенней было важнее. Девушка уже что-то делала с голографической панелью, висящей в воздухе, но быстро почувствовала мой взгляд и отключила. Как будто я бы что-то понял и разглядел отсюда. Когда я подошел ближе, она указала на несколько небольших контейнеров размером чуть больше ладони, что разнообразили комнату по сравнению со вчерашним днем. Необходимые материалы я уже достала. Можешь еще думать, мне не принципиально, но молоко ты мне обязательно как-нибудь дашь уже железно. Весело произнесла она и подмигнула. Вот ведь, слова даже для нее найти сложно. Ну не могла без усложнения мне жизни. А вдруг я планировал все же пойти к Кимине? Это получается с меня уже сдерут две цены, если она тоже за просто так помогать не собирается, а уж в этом я уверен. Так что хоть выборы остались прежними, но цена за один из них уже требуется заранее. Черт, глава 22, 43. Добро пожаловать в мой мир. А ты точно не перепишешь меня изнутри? Я точно не беру еще больший риск на себя? Я прекрасно знал, что она может сказать, как правду, так и ложь, и мне их никогда не различить. Это были скорее дежурные вопросы, чтобы показать, что я еще не совсем сошел с ума. И улыбка на лице Элайзы, казалось, появилась именно поэтому. Нет, в моих же интересах оставить тебя таким, как есть, чтобы потом сломать моими любимыми косвенными способами. Даже за этим, казалось бы, правдивым утверждением могла скрываться ложь. Она прекрасно может держаться в рамках образа, что выстроила передо мной. Но такая ли она, какой кажется? Если я продолжу размышлять об этом, то только зря потеряю драгоценное время. Так, полностью раздевайся и ложись на кушетку. Нужно намазать тебя вытяжкой, благодаря которой мох растет на любой поверхности, даже на органике. То, как меня перекосило и мою готовность сбежать любой ценой, было видно сразу. Поэтому она потратила время на пояснение. Дело в том, что обычно подсознание не слишком радо тому, что сознание в него вторгается и пытается выкинуть. Это необходимо долго и упорно тренировать, на что у нас нет времени. Поэтому это легкий вариант глубокого беспробудного сна. А не проще ли зелье какое-нибудь приготовить, или еще что-то? Жалобно пробормотал я. Мне не хотелось становиться старым дубовым бревном ради того, чтобы спокойно не просыпаться. Очевидно же, что должны быть менее экстремальные способы для этого. Не проще. Нужно мягкое воздействие. А чтобы тебя не истощило, рядом будет стоять этот туманный фонарь. Его дым замедляет рост любой органики. Показала она зеленовато-синий, выглядящий старинным фонарь. Остальное уже для меня, для наведения моста между разумами и его укрепления. В последнее время я каждый раз оказываюсь перед лицом какой-то хрени. Быть покрытым вросшим в меня мхом было просто вишенкой на этом торте. Я в реальном времени наблюдал, как на мне пробиваются первые зеленоватые ростки и чувствовал постепенно накатывающую слабость, быстро усиливающуюся, пока я просто не смог оставаться в сознании. Появился в необычном месте. Ясное дело, женя должна была смекнуть, что раз я о ней не упоминал, то ей не стоит показываться, поэтому я точно не ожидал ее комнаты. Но это и не был уничтоженный железнодорожный перекресток. Здесь было много пожухлой травы, намекающей на то, что уже пришла осень. Слабое солнце еле пробивалось сквозь сплошную пасмурность. Где-то вдали виднелась гора с построенным на нее замком. Красиво, но слишком далеко, чтобы туда идти. Сам же я оказался в некоем шахтерском городке. Я не знал, откуда такая мысль, но она казалась естественной. Он был явно давно заброшен. Неказистые здания не выше 3 этажей зияли пустыми окнами, и лишь ветер иногда шатал ставни, наполняя округу звуком. Раз уж я по сути в мире сна, то я должен быть здесь всемогущим. Решил просто создать что-нибудь простенькое, но ничего не получалось. Это странно. Не успел я осмотреться, как появилась вымершая. Она ничего не сказала, но весь ее вид говорил, что она пойдет со мной, и на этом все. Ну ладно, не прогонять же ее теперь. Еще через пару секунд из воздуха проявилась Элайза. Она окинула взглядом окружение и прокомментировала: «Миленько тут у тебя, да и по тебе из первого дня я успела соскучиться, какой ты был милаха». Потрепала она меня по голове и явно еле сдержала, чтобы не похоронить меня в своей груди, но я здесь не чтобы судить о состоянии личности по карте подсознания. К тому же, считаю это псевдонаукой, сказала она крайне важное мнение, так, персона на месте, с тоже. Начала она говорить сама с собой, странно, что Кли и тень не появились. Ну ладно, и без них можно справиться. Вы это сейчас о чем? Прервал я ее монолог и тут же пожалел об этом. Слава богу, она не заметила вежливого обращения к ней и объяснила. Персона это ты. С всегда поглощает аномалия, поэтому убив ее волшебницы, как правило, не делают себе ничего хорошего, исключая потерю магии как известный симптом этого действия. Кли должна быть твоей женской ипостасью, а тень это все то, что в тебе есть, но ты ненавидишь или презираешь. Это плохо, что их нет, спросил я, автоматически записывая женю в эту самую Кли. А со вторым, что она упоминала, я в принципе встречаться бы не хотел. Сойдет. Итак, в подсознании все просто. Все, что должно быть сокрыто глубоко или то, что старое, находится под землей. Поэтому ищем любой проход вниз, дальше разберемся. Говоришь, не получается ничего сделать силой мысли, это странно. Но не волнуйся, я тут не просто так. Только учти, я не могу разойтись здесь на полную, так что не снаит взваливать все на меня. Сказал девушке о своих затруднениях. Я сообщил, что буквально спиной чую, что это шахтерский городок, поэтому с этим проблем не было. Старая одноколейка, по которой мы шли, быстро вывела нас ко спуску. По дороге, периодически оглядываясь, понимал, что Элайзе не имется поговорить с вымершей. Последняя морозилась любой попытки начать разговор и была необычайно хмурой. Возможно, это она все еще отходит от поражения. Не стал ее сам тревожить. Шахта была с деревянными поддерживающими балками. Их состояние спокойствия не внушало. Казалось, коснись их и нас похоронит. По дороге встречалось много брошенных тележек, которые, учитывая узость прохода, сильно мешали. Отсюда явно бежали в спешке. Иногда было слышно далекие хлопки неизвестно чего, от которых свод немного потрясывало, заставляя меня внутренне трястись. Элайзе при этом было вообще плевать, я как будто ее на экскурсию веду. Хотя, если подумать, так и есть. Вдали был яркий свет, который смотрелся очень неестественно под землей. С другой стороны, это же даже реальностью не является, так что к чему беспокойство о естественности. В конце концов путь уперся в тоннель, который пересекал наш практически перпендикулярно. И стало понятно, почему пещера заброшена. Здесь пробивался огромнейший поток псевдонефти на грани кипения. Просто находиться рядом было неприятно. Быстрый взгляд в сторону вымершей, она покачала на это головой. Это ей не подконтрольно. Из нефти практически воспарил ее отдельный кусок в виде сферы и взорвался, став этакой кассетной бомбой. Везде, куда попали капли, было шипение. Бурлящий поток уносился вниз, куда нам, по идее, и было нужно. Признаюсь, что без Элайзы дальше бы я вряд ли прошел. В активе у меня точно не было заклинаний укрепления предмета, снижения температуры и уменьшения веса, чтобы было удобно тащить одну из шахтерских тележек. Есть вещи, которые я точно никогда не захочу повторять. Сплав по кипящей периодически взрывающейся нефти был одним из них. Пусть Элайза и держала защиту, чтобы в нас не прожгло несколько десятков новых дырок, но я все боялся, что вот одна подлая капля, но пролетит. Судя по напряженному лицу девушки, ее мысли тоже были сосредоточены на этом. Одна только вымершая все еще почти ни на что не реагировала. Лишь за спиной Элайзы молча дала мне небольшое ожерелье с одним клыком. Ее клыком, буквально всучив мне его, а ее взгляд буквально умолял не задавать лишних вопросов и брать, что дают. Я зарубил себе выяснить, Что же с ней не так? Бурный поток нес нас все ниже и ниже, и я не знал, сколько еще это может продолжаться. Пусть весь путь и был освещен, но нашу импровизированную лодку начало жечь. Элайза отчаянно убрала вторую руку с удерживания сверкающего щита и поместила на вагонетку. Смотрелось так, будто она утягивает все тепло в себя, а серьезное лицо стало еще больше напоминать маску. Черт, если бы у нее только были все силы, наверное, этих сложностей бы не было. Как же неприятно просто смотреть и не мочь ничем помочь. Спустя время, казавшееся вечностью, мы прибились к острову. Почва вокруг к этому времени была цвета красной глины, как будто земля запеклась до состояния кирпича. Судя по твердости, возможно, так оно и было. На острове в кристалле порхало тело. Это было мое отражение в реальности. Как я и думала, исток поражен. Здесь нам ничего не добиться. Возможно, поэтому ты здесь ничего и не можешь. Пошло отторжение, мрачно проговорила Элайза. Признаков тебя в самости практически не осталось. Тебе нужно либо измениться самому, чтобы хоть как-то сбалансировать все это и оставаться интегральной частью себя, либо продолжать упрямиться, и я не предскажу результат. А можно попроще? Я пусть и кажется понял, чего она хочет, но все же решил переспросить. Перестрой себя по этому образцу, и тогда все станет намного лучше. Возможно, даже не придется никуда дополнительно лезть. Или, если ты настолько вцепился в себя, нам нужно от самой низкой точки пройти до самой высокой, таким образом проведя линию от твоего начала до имеющегося конца, соединить нашим путем самости гитат высший образ личности. Но кто знает, мы можем так сделать все еще хуже. От всей этой психологической галиматьи у меня пухли мозги, но не было повода не попытаться это сделать. Вот только как отсюда снова добраться на поверхность, раздался странный звук, и одна из сторон пещеры обвалилась, обнажив странный круглый зал, где нефть казалась какой-то другой, и внезапно выстрелила вверх. Гейзер. Может быть, что-то я все еще здесь могу, это не может быть простым совпадением. Вымершую пришлось в вагонетку буквально затаскивать, она как будто не хотела идти с нами дальше. Да что с ней такое сегодня? Не понимаю, зачем она тогда вообще пошла с нами, если ее настолько влом. Но не бросать же ее здесь, вдруг еще не выберется, и мне придется тащиться уже сюда вместо ее пещеры. Полет на выстреливающий под давлением вверх нефти тоже заносится в список вещей, которые я никогда не хочу повторять. Мы столько времени плыли к этому несчастному кристаллу, и сейчас эти сотни метров, а может даже и километры, пролетаются с настолько бешеной скоростью, что воздух сверху очень ощутимо давил на плечи, будто упрашивая присесть, иначе он сломает мне позвоночник. Элайза сделала все, чтобы мы не переломались, но посадка была очень жесткой. Как я остался цел, загадка. Вымершая же на одних рефлексах с животной грацией выпрыгнула из ставшей тяжелее воздуха вагонетки и спокойно приземлилась на четыре конечности. Мы такой роскоши себе позволить, к сожалению, не могли. Элайза ничего не говорила, но я прямо чувствовал, как она жалела, что прямо внизу не заставила меня поступить проще, и дело было бы сделано. Видимо, она отвыкла от активной жизни волшебницы. Потому что пока что по сравнению с тем же молниевым полем это очень странная, но терпимая прогулка. Сказал я и пожалел, когда мы подошли к подножию горы с замком. Благо снизу была буквально вписанная в гору больница, которая, казалось, растет вверх. Похоже, она постепенно и перейдет в замок. Это продолжает быть очень странным. На ней не было никаких опознавательных знаков. Только то, что она тоже была в полнейшем запустении, как и городок. Стыдно признаться, но у меня есть страх больниц. Возможно, поэтому она и здесь. Но для дела можно и перебороть. Так что наша троица из замотивированного, но бесполезного меня, Элайзы, которая уже здесь надоела, и вымершей, которая, похоже, чисто за компанию, вошла вовнутрь. Мигающий свет галогенных ламп, пыль и мусор, больничные каталки, поставленные так, чтобы перегораживать проходы. И они, стоящие в палатах люди, мертвые, ни на что не реагирующие, но которые, если встать, чтобы они тебя увидели, следили своими недвижимыми глазами, как манекены, только в виде трупов, и которые, такое чувство, готовы были в любой момент вцепиться в глотку, но что-то им мешало. Они нас не трогали, и мы их тоже. Все хорошо, я не хочу, чтобы так неприятная больница с трупами резко превратилась в больницу с зомби-апокалипсисом. До первой лестничной клетки мы добрались без проблем, которые начались уже со второго этажа. Кто-то очень нехороший оставлял на лестницах проходы ровно на один этаж, а дальше заваливал всем, чем есть. Элайза попыталась было это сдвинуть магией, но стоящий рядом труп повернулся головой к нам и очень красноречиво посмотрел. Значит, нельзя. Здесь трупы пытались поддерживать имитацию жизни. Они сидели у кабинетов на полуразвалившихся скамейках, кое-где зависнув в воздухе, ведь сидение под ними было уничтожено самим временем. Вот в кабинете доктор выписывает что-то пациенту. Его рука навеки застыла на половине рецепта, а мужчина так и не вылечится от недуга. Это все было еще более гнетущим, чем то, что мы оставили снизу. Несложно было догадаться, что ждало на третьем этаже. Они двигались, только верхние половины тел, при этом не издавая ни звука. Они были заняты общением друг с другом, при этом не открывая рта. Трупы с мертвенно-бледной кожей, заплывшими глазами, выпавшими волосами отчаянно пытались доказать друг другу свою жизнь. И я не хочу узнавать, какое наказание они предложат тем, кто посмеет их от этого отвлечь. Так что двигались мы очень аккуратно, всеми силами стараясь их не задевать. И, раз ничего не произошло, то все хорошо. Да вы издеваетесь. Еще этаж. Они окончательно были живыми в понимании того, что могли двигаться. Будто старинный сломавшийся граммофон, повторяющий одну пластинку вновь и вновь. Один ходит взад-вперед, другой бесконечно шнурует шнурки. Раздался звук упавшего тела. Я мысленно попрощался со всеми. Кто бы это ни был, за такое в этом месте не может не быть последствий. И обернувшиеся в нашу сторону головы, кое-где и на 180 градусов, ярко говорили об этом. «Бежим!» Среагировал я первым и хватанул девушек, таща их за собой, вытягивая из оцепенения. Мы даже не пытались отбиваться от внезапно оживших полностью трупов. Это просто был бег с уклонением от мечущихся препятствий, которые, правда, иногда проще было опрокинуть на скорости, а не уклониться. Они даже никак не реагировали на это. В этот раз лестница была действительно лестницей, той, по которой надо забираться при помощи рук. Она была сделана полностью из золота и абсолютно не соответствовала обстановке. Но плевать на это. Ходу-ходу. Лезем быстрее, пока не оказалось, что зомби это тоже могут. Кричал я девушкам, заставляя поторапливаться любой ценой. Лестница была долгой, а от спешки, по крайней мере я, быстро устал. Позволив себе немного расслабиться и сбросить темп, я чуть нас всех не угробил. Ведь эти зомби действительно могли пользоваться даже ручной лестницей. Я матерился, плакал, кричал, но выдавал прежнюю скорость, пока не выполз в просторном помещении, а за мной и девушки. Это было нечто, напоминавшее тронный зал. Красный ковер, роскошные шторы на окнах в несколько метров длиной, все лучилось показным богатством. В конце же сидела она, а вот и тень, пробормотала Элайза. Хреново. Что? Потонул этот вопрос у меня в сознании. Ведь на троне под сенью гобелена во всю стену сидела женя, сложив ноги на девушку, напоминавшую великое болото, мою первую встреченную аномалию. Сзади же ей массировало плечи равенство, и готов отдать что угодно, но сравнивая с той Женей, что жила в комнате, это были два разных человека. Это смотрело на меня с абсолютным превосходством и презрением. «Добро пожаловать в мой мир», — раздалось эхо по залу с приличной акустикой. «Вымершая, к ноге,